Так мы не скоро дойдем. Матушка, дозволь поднять тебя на руки. Послышался чей-то голос, и в один миг солдаты бережно подняли с земли хрупкую, дорогую ношу и на своих сильных плечах понесли ее дальше. Так прошли темную улицу, затем какой-то закоулок. Вот и окна Зимнего дворца. Ни единого огонька нет в них, видно, все спят и не чуют приближающейся беды. Только в караульне свет. Елизавета приказала нести себя прямо туда. Еще несколько минут, и гренадеры бережно опустили на землю цесаревну около самого входа в караульный дом. Громкий крик неожиданности вырвался из груди десятка солдат, находящихся там, когда вдруг распахнулась дверь, и на пороге показалась закутанная в шубу цесаревна. Один из караульных схватил было барабан и забарабанил в него, что есть мочи. Но в тот же миг Лесток вынул кинжал из ножен и сильным ударом проколол кожу на барабане. Барабан сразу затих. «Связать его!» — кивнул он на поднявшего тревогу солдата. Несколько гренадер в одну минуту исполнили приказ лейб-медика цесаревны. «Ребята!» Пронесся мелодичной музыкой под сводами караульной голос Елизаветы, обращенный к караульным солдатам. «Ребята, я зову вас служить мне верой и правдой. Согласны ли вы?» «Цесаревна, матушка наша, это ты?» Раздались одиночные голоса. «Прости, не распознали, матушка. Горлинка наша, мы все за тобою». И караульные рухнули все на пол, земно кланяясь матушке. Темными длинными залами, где царствовала зловещая тишина, шла цесаревна впереди своих верных телохранителей, гренадер. Рядом с ней шел, ни на шаг не отставая, Андрюша. Вот еще, немного, и они уцели. Вдруг юный паж замер от неожиданности. Он своим зорким взглядом заметил закрытую дверь, из-под которой пробивался свет. Андрюша узнал эту дверь и вспомнил, что в комнате за этой дверью помещался неотлучно дежуривший в апартаментах Анны Леопольдовны его отец. За этой дверью была другая, которая вела в спальню правительницы и ее сына императора. Что-то болезненно заныло в груди мальчика. Какое-то темное предчувствие сжало ему сердце. Минута, и дверь бесшумно отворилась. «Кто здесь?» Послышался громкий возглас, в котором Андрюша сразу узнал голос отца. «Сдавайтесь! Дайте вашу шпагу!» — послышался другой голос, нежный и сильный в одно и то же время. «Государыня Елизавета Петровна требует покорности». «Я знаю одного только государя Ивана Антоновича», — отвечал Долинский. И быстро, выхватив шпагу из ножен, взмахнул ею. Дикий крик огласил внезапно комнату, и шпага Юрия со звоном упала на пол. Перед ним, как из-под земли, вырос чернокудрый мальчик с пламенными глазами. Андрюша бросился вперед, чтобы получить удар, предназначенный для цесаревны. Глаза Долинского, почти обезумевшие от ужаса, впились в лицо сына. Он пошатнулся, отпрянул назад. Все это длилось лишь одно мгновение. Гренадеры быстро подскочили к Юрию, схватили его за руки, зажали рот, связали. Долинский не противился. Он ослаб теперь, как ребенок. Вся его мысль была занята одним: еще минута, и он бы мог нечаянно пронзить того, кто ему был дороже всего в мире.